Глава 17. Таран задумчиво посмотрел на душмана, назвавшегося Наби. Тот в ответ уставился на ночь заставы, не сводя с него глаз. Потом заговорил. Алим прислушался. Когда дух закончил, Канджиев принялся переводить. «Он говорит, что может помочь, если мы пообещаем, что их не тронут». Таран глянул на меня, потом на Витю Мартынова и, наконец, на старшину Черепанова. Прапорщик ничего не сказал ночь заставы, только недоверчиво поморщился. Тогда Наби продолжил, проговорил еще несколько фраз. Он говорит, что в обмен на жизнь и хорошее обращение он может передать сведения о численности и позициях его людей, — перевел Алим. Может рассказать, сколько у них оружия. — Банда Юсуфзы-шииты, — сказал Пуганьков, наблюдающий за всем происходящим у правого плеча Тарана. Сам Юсуфза пытался сделать политическую карьеру в одной из партий шиитской восьмерки. Довольно радикальные ребята, а в его банде существовали признаки религиозной исламской секты. Я бы не стал доверять ни единому их слову, даже не стал бы с ними разговаривать. «Он чего-то хочет», — сказал я. «Если может поделиться ценной информацией прямо сейчас, считаю, стоит его послушать». «Обманет», — буркнул старшина Черепанов. Таран поджал губы. «Послушаем, что он скажет. Потом решим, как это применить. Алим?» «Я?» — отозвался Канджиев и встал от Наби. «Скажи, что мы готовы его послушать. Что он хочет сказать?» Алим передал, Наби заговорил. «Он хочет, чтобы вы обещали, что с ним ничего не сделают», — ответил Алим. «Он слышал, что советские войска хорошо обходятся с пленными, но все равно переживает, что после того, что было этой ночью, ему может угрожать опасность». Наби снова что-то добавил, и Алим опять прислушался к его словам, потом сказал. «А еще он переживает, что враги распускали о людях его отца лживые слухи, которые мы могли слышать». «Лживые слухи?» — спросил Пуганьков. «Эти сукины дети любят резать нашим головы», — ответил на вопрос замполита старший сержант Витя Мартынов. «Да и вообще это никакие не слухи». «Пусть не переживает», — сказал Таран немного погодя. «У нас тут самосудом не привыкли заниматься. Мы не такие, как его отец, можешь прямо так и передать». Алим передал. Таран явно хотел задеть этими словами сына Юсуфзы, однако не задел. Тот просто растянулся в совершенно невинной улыбке, которая на лице душмана смотрелась как-то совершенно неестественно. Однако я почти не наблюдал за реакциями самого Наби. Внимание мое было приковано к мальчишке, что стоял рядом с сыном Юсуфзы на коленях. По мере того, как его командир Наби говорил, мальчишка несколько раз переменился в лице. Сначала на нем взыграло легкое удивление. Когда Наби сам предложил поделиться с нами информацией, удивление парня превратилось в настоящее изумление. Когда Таран согласился, мальчишка помрачнел лицом. «Как бы чего не выкинул», — подумал я в этот момент. «Отведите этих двоих в баню», — сказал Таран. «Представьте караул». «Товарищ старший лейтенант», — обратился я. Таран обернулся ко мне. «Слушаю, Саша. Разрешите задать пленному несколько вопросов». Таран прислушался, потом обратил свой взгляд к дувалу, где стрелковое отделение следили за обстановкой перед заставой. Затем начальник глянул на часы. «Ну давай, Саша, разрешаю». «Алим», — обратился я к Канджиеву, — «спроси у этого, кто командует духами, если он здесь». Алим спросил. Когда Наби ему ответил, Канджиев передал нам. «Его брат Имран. Сколько у него людей?» «Он говорит», — продолжил Алим, когда передал пленному вопрос и послушал ответ. «С учетом потерь должно остаться чуть больше сотни человек». «Как он считает?» «При имеющихся силах и средствах его брат решится на новое наступление». Алим передал мой вопрос. Наби помрачнел. Поднял на меня взгляд и что-то спросил у Алима. В его словах я услышал собственную фамилию, сковерканную пуштунским акцентом. Канджиев кисловато передал его слова. «Он спрашивает, не ты ли тот самый Селихов, что взял в плен троих из его братьев?» «Четверых», — ухмыльнулся я. Алим, кажется, так и передал. Тогда Наби сказал еще что-то. Канджиев тоже помрачнел, зыркнул на меня. «Что он сказал?» — спросил я. он говорит, — решился Алим, — о тебе знает в их банде и... Алим вдруг осекся. Продолжай, Алим. Говорит, что если бы его люди знали бы тебя в лицо, то каждый посчитал бы великой доблестью тебя убить. Вон оно как, — хмыкнул Стас Олейников. Ты у нас, Саня, даже среди душманья настоящая знаменитость. Даже немножко завидно. А мне вот совсем не завидно, — угрюмо бросил Мартынов. «Передай ему, что они могут попробовать, если им представится такая возможность», — сказал я холодно. Алим передал. Тогда сын Юсуфзы улыбнулся, заговорил. «Он говорит, — начал Алим, — что теперь, когда он встретился с тобой лично, он бы отговаривал своих людей от такой глупой затеи». «Пусть отвечает на поставленный вопрос», — сказал я. Канджиев поторопил Наби, а когда тот ответил, он передал его слова. Он почти уверен в том, что его брат организует новое наступление. «Это глупо», — вдруг сказал Пуганьков. «Уже светает, скоро подойдут наши. Застава удержалась, у них все меньше людей. Поэтому я думаю, что это все просто бессовестный блеф, только и всего. Они отступят за Пенш». «Не думал, что скажу это, товарищ старший лейтенант», — вклинился Черепанов. «Но я согласен с лейтенантом Пуганьковым. Теперь уже им нет никакого смысла нападать. Времени слишком мало». Наби заговорил, хотя никто его ни о чем не спрашивал. Все внимательно посмотрели на духа. Алим прислушался, потом перевел. «Он говорит, что его брат хочет прославиться как боевой командир, который не боится шурави и без страха сражается с нами на нашей же земле». Все молчали. Таран не отводил от душмана своего задумчивого взгляда. Казалось, потонув в собственных размышлениях, начальник заставы даже забыл о боли, которую приносило ему его осколочное ранение. «Я так понимаю», — Таран кивнул на Наби, — «этот не готов так рисковать своей жизнью, как его братец». «Спросить у него?» — подал голос Алим, оторвав взгляд от вопросительно вытянувшегося лица Наби. «Нет, не нужно увести обоих», — сказал начальник заставы. «Мы с тобой допросим его немного позже». Пограничники подступили к задержанным духам. Витя Мартынов жестом приказал Наби подняться, тот сразу послушался. А вот когда ко второму, молодому, подступил сержант Ара Авакян и тоже приказал ему встать, парень глянул на него волком. Кажется, он совершенно не спешил исполнять указания. «Ну и что ты как барашка?» — зло сказал ему Ара и обратился к Анжееву. «Алим, скажи этому, чтобы он тоже встал, а то он какой-то непонятливый». «Может, контузило?» — пожал плечами Стас. Алим не успел ничего сказать юноше, тот встал сам, а в следующее мгновение бросился на Ару. Я заметил, что душман умудрился как-то избавиться от пут, что связывали ему руки за спиной. Их ему обездвижили какой-то тряпкой, что нашлась под рукой, и он, видимо, успел выпутаться, когда мы разговаривали с пленными. Душманенок бросился на Ару, повалил его. При этом молодой что-то громко и немного сдавленно орал на своем. Я тут же кинулся его оттаскивать. Еще несколько погранцов бросились следом. Цепившись духу в одежду, я стянул его с Ары, рывком перевернул на спину. В следующее мгновение окружавшие меня погранцы ахнули. В руках лежавший на земле душман держал гранату F1 и уже успел выдернуть чеку, зажимая спусковую скобу. Видимо, вытянул из-под сумка Авакяна. Он что-то крикнул, однако я успел на него налететь, схватил его руку, прижал пальцы к рубашке гранаты так, чтобы он просто не мог их разжать, да так и остался на нем лежать. Душман что-то орал, дубасил меня по спине и затылку свободной рукой. Погранцы, увидев, как я отреагировал, тут же налетели, Стас схватил душмана за руку. «Ну-ка, давай сюда», — процедил я сквозь сжатые зубы, отобрал у него гранату. Дух схватил меня за одежду. Вереща что-то, он просто не хотел меня отпускать, опасаясь, что его прямо сейчас насмерть забьют ногами. Подоспел Алим и схватил его за вторую руку. Я встал, сжимая гранату. «Есть у кого иголка?» — спросил я мрачно. Пока погранцы учили уму-разуму отчаянного духа и пинали его по ногам и почкам, ко мне приблизился Витя, достал иголку, которую носил в своей панаме, и протянул мне. Я сунул ее в отверстие для чеки и отдал ему F1. Мартынов принялся ловко выкручивать из F1 запал, чтоб чего доброго не рвануло. Духа успокоили быстро. Поученный армейскими сапогами, он уже не кричал и не брыкался, а просто обмяк в руках парней, когда те потянули его к бане. «Отчаянный», — сказал Черепанов, провожая пограничников, что тащили духа взглядом. «Радикал», — добавил задумчиво Пуганьков. Наблюдавший за всем этим Наби тоже проронил какое-то отрывистое слово. «Что он сказал?» — спросил Таран у Алима. «Я думаю, тут и переводить не надо», — проговорил я с ухмылкой. «Он сказал, что этот душман глупец. Все равно перевел Канджиев, пожав плечами». «Выходит, они и сами в контрах», — задумчиво спросил Черепанов. Светало. Утром стало очень холодно. Мерный, немного усилившийся дождь монотонно барабанил по крыше навеса, под которым мы собрались. Привычным делом были тут офицеры и командиры отделений. «Да», — кивнул Таран, у которого уже не было сил стоять. Потому наш заставы сел на сырую лавку, что стояла под навесом и прильнула к зданию заставы. Таран побледнел, и его колотило то ли от холода, то ли от жара. На лице его отражалась невероятная усталость. Остальные посматривали на начальника с настороженностью и беспокойством. «Этот Наби считает, — с трудом продолжил Таран, — что его брат просто дурачок. Он хочет заиметь себе репутацию бесстрашного вожака, ну и, так сказать, сделать карьеру». Внезапно Таран скривился от боли, нагнулся вперед, и мне показалось, что он вот-вот завалится на землю. Мы с Витей Мартыновым поспешили к нему, чтобы поддержать. «Все нормально, нормально», — сказал Таран. «Чего-то кольнуло». Он выпрямился на лавке, жестами показал нам, что все в порядке. «Осколок застрял, падла такая», — сказал начальник заставы. «Колется, будто все глубже норовит пролезть». «Я считаю, товарищ старший лейтенант», — начал я, — «что вам следует передать командование заставы и отправиться к раненым». Услышав мои слова, остальные командиры покивали. Таран глянул на Пуганькова, который растерянно поморгал ему в ответ. «Если начальник передаст командование, то только лейтенанту Пуганькову, а тот, по всей видимости, совсем не горел желанием его принимать». «У нас опытные и умелые командиры, Анатолий Сергеевич», — сказал я, — «с дюжем. А вы и так уже много крови потеряли». «Селихов верно говорит», — покивал Витя Мартынов. «Я тоже с ним согласен», — подтвердил Черепанов. Остальные командиры тоже покивали, принялись поддакивать. Молчал только Пуганьков. «Не, Селихов», — покачал головой Таран. «Очень благодарен вам за беспокойство, братцы, но я вас в такой час не оставлю. Останусь на позиции Доталова». Что ж, настаивать я не стал. В конце концов, я бы поступил на месте Тарана точно так же. Таран вздохнул, добавил. «Со слов этого Наби, внутри банды разлад. Сам Юсуфзай не пропал, как полагала наша разведка. Не залег на дно, он погиб». Таран замолчал. Видно было, что он снова борется с очередным приступом боли. Покривившись, Нач заставы продолжил. «Как и двое его сыновей. Осталось всего трое. Самый младший находится в одном из близлежащих кишлаков. Наби указал, где. Сейчас группировкой руководит только самый старший оставшийся в живых, Имран». «Алим докладывает, что духи не отошли», — сказал Мартынов. «Они все еще на берегу Пянжа готовятся». «В сложившихся обстоятельствах мы можем положить конец их банде», — сказал я. Сержанты все как один глянули на меня. Таран тоже поднял усталые глаза. «Они попытаются атаковать снова», — я продолжил. «Если удержать их натиск и перейти в контратаку, пока духи не успели перегруппироваться, то у нас есть шанс уничтожить группировку, захватить или уничтожить их лидера». «Селихов, нас всего 50 человек», — возразил Пуганьков. «Скоро подойдет подкрепление. Целесообразно будет просто оставаться на заставе и ждать». «Если духи узнают, что всего одна застава смогла не просто защититься от нападения, но еще и разбить их в контрнаступлении, — продолжил я, — они больше не сунутся на границу, просто побоятся». «Тем более на нашей стороне бронетехника», — сказал Черепанов, поразмыслив несколько мгновений. «Утро. Под прикрытием пехоты танки в наступлении уже не будут так уязвимы, как ночью. В общем и целом, силы и средств для маневра контрнаступления у нас хватает. «Я не вижу большого смысла рисковать личным составом, товарищ прапорщик», — сказал Пуганьков строго. «Смысл есть», — вдруг хрипловато ответил ему Таран. «Отбросим их, и это покажет всем боевикам, что даже на отрезанное от подкрепления заставы лучше не соваться. Этим мы окажем услугам всем нашим парням не только в отряде, но и на афганской границе вообще. Однако тут нужно взвесить все «за» и...» Таран не договорил. Внезапно для всех начальник заставы замолчал. Его суровое лицо расслабилось и словно бы омертвело. Я заметил, что он медленно заваливается на бок и вот-вот упадет. Мы с Черепановым и Витей Мартыновым снова бросились к нему, чтобы поддержать. «Толя!» — крикнул старшина, вцепившись Тарана сначала в одежду, а потом, взяв его лицо в ладони. «Толя, очнись!